Параграф 10. Применение внетелесных путешествий на практике. Суть применения фазовых состояний. Изначально внетелесные ощущения дают столь много эмоций и различного рода переживаний, что у практика не стоит вопрос, как это применять для чего бы то ни было. Но чем больше приходит опыта, тем все ярче этот вопрос начинает вставать. Особенно ярко он встает на фоне понимания, как именно можно применить феномен и что именно можно его использовать. Часть людей приходит к данной практике с заранее известной целью, не интересуясь ничем иным. Для них изначально стоит конкретная цель, но проблема может заключаться в том, откуда такую цель они взяли. Ведь феномен окутан огромным слоем предрассудков и стереотипов, которые зачастую не имеют никакого отношения к реальной действительности. Первая цель данного параграфа как раз в том, чтобы отделить реальность от вымысла, а вторая цель в подробном описании того, что точно можно иметь с практики фазовых переживаний. Само прикладное использование фазы также еще называется аингом. Все доказанное и доступное прикладное значение фазы упирается в три главных направления. Первое. За счет свойства фазового пространства моделировать любой объект и любое пространство с любыми свойствами и функциями. Второе. Контактировать с подсознанием, то есть за счет получения информации. Третье. Влияние на физиологию практика. Любопытно отметить, что даже если бы из огромного количества возможностей, описанных ниже, в реальности была всего одна, любая из них, данный феномен все равно имел бы право на существование. Самое главное, все описанное не является чем-то труднодостижимым. Все это можно сразу же получить при первой же фазе, если получится удержаться и применить соответствующие техники перемещения или нахождения объекта. Какое бы мировоззрение у практика не было, мистическое или прагматичное, ему все это безоговорочно доступно. Конечно, прикладная сторона феномена наверняка выходит за рамки описанного в данном параграфе. Возможно, все другое просто пока не доказано и неизвестны пути его правильного достижения. В конечном определении рамок возможного может убедиться только сам практик. Правда, ему нужно для этого соблюдать полное благоразумие, иначе выпутаться из заблуждений будет тяжело и логически, и психологически. Цель данного параграфа – дать реальный прикладной минимум, своеобразный фундамент, который в любом случае непоколебим и безусловен. Начав именно с такого подхода, будет гораздо труднее затеряться в дальнейших практических и теоретических изысканиях. Применение за счет моделирования. Многих волнует природа фазового состояния мозга, в голове это или нет. Но в контексте применения фазы на основе моделирования не стоит об этом задумываться. Дело в том, что весь окружающий мир мы воспринимаем только нашими органами чувств. В фазе это восприятие точно такое же и даже еще более реалистичное. В итоге нет никакой разницы по ощущениям в том, было бы все описанное далее по-настоящему или смоделировано. Путешествие. По Земле можно попасть в любую точку планеты. Особенно интересно побывать снова в местах, где практик когда-то жил или когда-то был, куда всегда хотелось попасть. Любые достопримечательности и красоты Земли становятся доступными, будто Эйфелева башня или остров в океане, египетские пирамиды или водопад Анхель. По космосу. Человечество еще не скоро доберется даже на Марса, но уже сейчас каждому из нас можно перемещением в фазе оказаться на его поверхности и увидеть неповторимый пейзаж своими собственными глазами. Нет ничего более удивительного, чем наблюдать из открытого космоса галактики и туманности, планеты и звезды. Данное направление готовит любому практику самые яркие эстетические переживания и силу другого многообразия прикладного значения фазы. По времени. В данном случае появляется возможность побывать в своем детстве, увидеть, как будет выглядеть любой человек в будущем. В том числе беременная женщина может увидеть в фазе своего будущего ребенка. Можно переместиться в далекое прошлое и своими глазами наблюдать строительство тех же пирамид в Гизе, увидеть Париж 17 века, бродить среди динозавров в юрском периоде и так далее. По мирам. Очень интересно переместиться в где-либо описанный, самостоятельно придуманный или разработанный мир. Это могут быть инопланетные цивилизации, параллельные миры, пространство из сказок и фильмов и многое другое. Встречи с родственниками. Поскольку часто близкие люди не могут друг друга видеть, у них есть замечательная возможность встретиться и поговорить в фазе. Конечно, это не означает взаимного присутствия в ней. Нужно лишь желание одного, а второй человек об этом может никогда даже не узнать. Больше речь идет о реализации желаний общения с близким родственником, чем о передаче друг другу информации. Со знакомыми. Ввиду обстоятельств не всегда удается видеть людей, которых очень хочется увидеть. В данном случае есть возможность реализовать это желание и, наконец, встретить человека вновь. С умершими. Чем бы феномен фазы не был в своей природе, нет ни единой иной возможности снова увидеть глаза в глаза умершего близкого человека. Нет иной возможности снова поговорить с ним и обнять его. И это не какие-то смутные переживания, а такие же, как в реальности и даже более. Доступно это любому человеку и без особых сложностей. Главное, чтобы смелости хватило. С технической точки зрения нужно только попасть в уверенную фазу и применить технику нахождения объекта. Стоит лишь добавить, что при нахождении умершего человека в фазе следует понимать, что в этом случае искажения в результате техник нахождения объекта могут привести к очень нежелательным переживаниям. Если эта тематика интересует, следует внимательно изучить мою книгу-инструкцию «Контакт с умершим», либо прийти ко мне на семинар. С известными личностями. Возможности пространства фазы позволяют увидеть своими глазами и лично пообщаться с любой известной личностью, применяя технику нахождения объектов. Будь это исторический персонаж, современный политик или артист, все они доступны для любых взаимоотношений в фазовом состоянии. Например, можно встретиться с Цезарем, Иисусом, Наполеоном, Черчиллем, Сталиным, Гитлером, Элвисом Пресли, Мэрилин Монро и многими-многими другими. Реализация желаний. Каждый человек имеет мечты, вне зависимости от того, будут ли они в конечном счете реализованы в повседневной реальности. Ими можно хотя бы какое-то время в законченном виде любоваться в фазе. Кто-то мечтает побывать в Лас-Вегасе, кто-то покататься на Феррари, кто-то побывать в космосе, кто-то искупаться в деньгах, кто-то хочет экспериментов сексуального характера. Все это и все другое, наконец, можно пережить. Многие мечты упираются лишь в ряд желанных ощущений. В таких случаях фаза вообще может заменить стремление повседневного мира. Альтернатива виртуальному миру. Появляется возможность участвовать в игровых баталиях не через плоский экран и клавиатуру, а как если бы это было по-настоящему. Теперь удастся реально ощущениями побывать в необычных мирах и местах, в реальности держать в руках оружие и чувствовать даже запах пороха, не говоря об остальном. Даже ощущения боли могут быть реальными. Возможности теперь ограничиваются не мощностью процессора, а только собственной фантазией. Творческое развитие. Создание объектов творчества. Методом нахождения или перемещения творческий практик может в фазе умышленно найти объект, который затем можно реализовать в реальности. Причем к нему можно будет каждый раз легко возвращаться в фазе при необходимости. К примеру, художник может найти удивительный природный пейзаж, который потом будет рисовать в реальности, периодически возвращаясь к нему в фазе. Обработка объектов творчества. Если творческий практик находится в процессе реализации своей идеи, то он может в фазе предварительно смотреть, как она будет выглядеть в законченном виде. Художник может заранее разглядеть свою картину, скульптор увидеть свою скульптуру, архитектор сможет в фазе побродить по проектируемому дому. Любое творчество может быть смоделировано в фазе с самыми разнообразными целями. Источник вдохновения и фантазии. Сама по себе практика заставляет творческого человека бурлить идеями и желаниями, которые положительно сказываются на его работе. Кроме того, реализация желаний и путешествия по необычным пространствам захлестывают еще большими эмоциями, которые также положительно сказываются. Применение за счет контакта с подсознанием. Допустим, фазовое состояние всего лишь исключительно необычное состояние мозга, и все восприятие в нем не больше, чем необычная реалистичная игра его функции. Допустим, практик в фазе решил переместиться в лес. Для этого он применил технику закрытых глаз, в результате чего перед ним за пару секунд вырос лес. Но что будет, если подробнее осознать, что такое лес, из чего он состоит и откуда это все взялось? Ведь за секунды мозг человека смог создать гиперреалистичное пространство, не уступающее повседневности, которое состоит из миллионов травинок, листиков, сотен деревьев, множества звуков. Каждая травинка состоит из чего-то, а не является точкой. Каждый листик аналогично выполнен из составляющих. На коре каждого дерева вырезан естественный, неповторимый рисунок. Все это, получается, смог создать некий ресурс в нашем мозге, причем за секунды. Вдруг в лесу подул ветер, и миллионы листиков и травинок, подчиняясь математической модели распространения воздушных масс, пускаются в волнообразные движения. Получается, некий ресурс внутри нас способен не только создать миллионы деталей в нужном порядке всего за секунды, но и управлять каждой из этих деталей в отдельности. Получается, даже если данное состояние всего лишь состояние мозга, то это не означает, что в этом нет никакого источника информации. Ведь в нем есть огромный вычислительный ресурс, осознание мощности которого практически невозможно. Вряд ли на такое способен хоть один, пусть даже самый мощный компьютер. Выходит, практик имеет возможность в фазе как-то с этим контактировать. Остается узнать, как именно это делать. Вероятно, пространством в фазе управляет подсознание. Тогда выходит, что именно с ним мы можем контактировать в фазовом состоянии. Вполне возможно, что подсознание и повседневной жизни подает нам какие-то информационные сигналы на основании вычислений своего огромного ресурса. Но мы это не слышим и не воспринимаем. Это происходит от того, что мы привыкли все слышать, но вряд ли подсознание в этом случае будет оперировать таким слабым инструментом обмена информацией, как слова. Осознанно общаться с подсознанием может позволить только фаза. Если все ее объекты создаются и управляются подсознанием, то их можно использовать в качестве переводчиков. К примеру, разговаривая с человеком в фазе, мы слышим привычные слова, а сам объект и его знания в этот момент управляются подсознанием. Безусловно, объяснение природы возможности получения информации в фазе вряд ли можно считать полностью доказанным и безоговорочным. Возможно, в этом замешаны совсем другие ресурсы, но это не так важно. Самое главное, точно известно, каким образом можно получать информацию в фазе. Сам алгоритм получения информации из фазы не представляет ничего сложного. Нужно только знать техники получения информации и способы ее проверки, не считая, конечно, естественных навыков пребывания в фазе. Алгоритм получения информации из фазы. Точное определение информации, которую нужно получить. Вход в полноценную глубокую фазу. Создание нужного правильного объекта. Получение информации. Проверка информации в фазе. Выход из фазы. Проверка информации в реальности. Применение информации. Отталкиваясь от самого прагматичного объяснения природы фазы, как необычного состояния мозга, которым управляет подсознание, можно предположить, что получаемая в фазе информация явно имеет какие-то ограничения. Если все дело только в мозге, то он может оперировать только теми данными, которые так или иначе в него попадали за все время его существования. По факту выходит, что все, когда-либо, как-либо нами воспринятое любыми органами чувств, запоминается и соотносится с другими данными. Причем все это касается не только наших осознанных ощущений, которая составляет всего лишь несколько процентов от общего объема информации, а всех сразу. Поскольку любое событие в реальности обязательно является последствием других событий, которые в свою очередь также являлись последствием предыдущих, то не существует никакой случайности. И если знать предварительные данные, то можно высчитать то, к чему они приведут. В итоге получается, что если все упирается только в ресурс подсознания, то мы можем получать информацию обо всем, что связано с нами, нашими делами, нашими близкими, делами наших близких. Мы можем узнать много из окружающего нас мира. Можем узнать свое будущее и прошлое, и тех, кто нас окружает. В общем, чтобы приблизительно понять доступный в фазе информационный ресурс, нужно свои собственные знания умножить в 100 или даже в 1000 раз. Невозможно узнать лишь то, предварительной информации, о чем просто нет в наличии у подсознания. Допустим, оно не может высчитать, где купить выигрышный лотерейный билет на $1 000 000, так как нет данных, на которых можно было бы это высчитать. Также подсознание не сможет практику показать, как выглядит любая случайная улица в каком-либо маленьком городе на другом краю Земли. Однако не стоит пытаться самостоятельно оценить, о чем есть информация в подсознании, а о чем нет, так как можно легко ошибиться. К примеру, если человек никогда не был в Париже и не видел Эйфелевой башни, то он может подумать, что его подсознание ничего об этом тоже не знает, хотя за всю жизнь оно уже получало огромное количество информации из картинок, фотографий, рассказов, видео, книг и так далее. Существует 3 основных техники получения информации в фазе. Каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками, что нужно хорошо знать перед использованием. Техника одушевленных объектов. Для осуществления данного способа получения информации практику в полноценной глубокой фазе нужно найти человека, техниками нахождения, и узнавать у него нужную информацию простыми вопросами. Если получаемая информация связана с каким-либо человеком, то именно его в фазе и нужно находить. Если информация не связана с кем-то конкретным, то можно создавать универсальный источник информации, который обязательным образом должен ассоциироваться с мудростью и знаниями. Например, это может быть какой-то мудрец-отшельник, известный в реальности философ и так далее. Преимущество техники в том, что можно легко задать уточняющий вопрос и также легко проверять полученную информацию. Недостаток техники в том, что многим трудно общаться с живыми объектами в фазе по причине их молчаливости или проблем с параллельным удержанием фазы. Техника неодушевленных объектов. В данном случае для получения информации нужно находить техниками нахождения объектов любой информационный источник. Надпись, книгу, газету и так далее. При этом важно концентрировать внимание при нахождении объекта не просто на том, что он нужен, а на том, что он будет содержать нужную информацию, ответ на интересующий вопрос. Можно даже находить радио и телевизор, переключая каналы и частоты которых можно натыкаться на нужные тематические передачи. Можно даже использовать компьютер, чтобы пользоваться поисковиками или копаться в его папках с ожиданием, что в одной из них будут нужные данные. Огромный недостаток техники в том, что возникают существенные сложности, когда появляется еще один вопрос или уточняющий вопрос. Как правило, приходится заново находить источник информации. Кроме того, трудно проверять источник на адекватность, как и саму получаемую информацию из него в этот момент. Однако, если у практика существуют проблемы в общении с одушевленными объектами, эта техника может временно послужить хорошей альтернативой. Техника сюжета. Для получения информации данным способом нужно специальными техниками перемещения оказываться в пространстве, где происходят нужные события. И простым визуальным наблюдением нужно понять, что было, как, где и почему. Техника сюжета подходит только для случаев, в которых можно получать информацию наблюдением. Как проверять информацию? Сами техники получения информации в фазе не представляют собой ничего сложного и удаются с нескольких попыток. Но сложность состоит в другом. Как уже отмечалось, свойства пространств, которые не входят в рамки четких ощущений, имеют слабую стабильность не только во внешнем виде, но и в свойствах. А ведь выдача правильной информации – это тоже свойство объекта. И проблема в том, что практик может его плохо контролировать, из-за этого возможно получение информации ложного характера. Любопытный факт. Пространство фазы – это совсем не повседневная реальность, поэтому нельзя к ней подходить с привычным пониманием, что все, что ты увидел, обязательно является правдой. К примеру, объект может совершенно уверенно говорить о чем-то, но это не означает, что так оно и есть на самом деле. Во время применения техники нахождения объекта в концентрацию на образе могло попасть сомнение, которое просто могло смоделироваться. Этого ни в коем случае не должно быть, но вначале такая ситуация почти неизбежна. Даже научившись без сомнения в настройке находить нужные одушевленные или неодушевленные объекты, все равно нет никакой гарантии, что полученная информация будет обязательно правдоподобной. Поэтому стоит знать несколько технических хитростей, позволяющих тестировать объект на способность говорить правду. Чтобы выяснить, насколько объект способен выдавать точную информацию, ему сначала лучше задать контрольный вопрос. Суть его в том, чтобы задать вопрос, на который подсознание не может знать ответ ни при каком стечении обстоятельств. Например, можно задать вопросы: где купить выигрышный билет на $1 миллион? В какой части моего тела живут инопланетяне? Где я закопал пуд золота? Если объект на такие вопросы начинает серьезно отвечать, объясняя что, где и как, то его следует создать заново, так как в его свойствах точно заложена возможность говорить ложь. Правильный объект либо промолчит, либо скажет, что не знает. Получив информацию, ее нужно обязательно уточнить. Можно это сделать уточняющим вопросом. Для этого нужно просто спросить, откуда взялась полученная информация, какие есть у нее подтверждения, есть ли подробности и так далее. Также объекту можно перезадать основной вопрос, но с другим порядком слов. Ответ должен быть одинаковым. Естественно, чем более важная информация и чем более серьезные действия она подразумевает, тем больше усилий нужно вкладывать в ее проверку уже непосредственно в бодрствовании, так как при любых технических хитростях наблюдается определенный процент неправильной информации. Это нужно всегда помнить. Влияние на физиологию. Существует три основных момента, позволяющих весьма эффективно оказывать влияние на физиологию организма с помощью фазы. Во-первых, возможность контактировать с подсознанием, чтобы узнавать, как это делать. Во-вторых, мозг больше реагирует на ощущения, чем на реальные события. К примеру, если в фазе бежать, то физические процессы организма будут соответствовать этому процессу, будто он происходит в реальности. Сбивается дыхание, поднимается давление, ускоряется сердцебиение и даже отчасти кровь приливает к ногам. В-третьих, находясь в фазе, человек находится в самом глубоком, измененном состоянии сознания из возможных. Именно поэтому любые формы самовнушения обладают наисильнейшим результатом. Конечно, не следует думать, что все воздействие на физиологию обладает 100% эффектом. Это не так. Стоит рассчитывать на 50-75% результата при наилучшем выполнении технических действий. Однако и это стоит огромного внимания, ведь по факту результат берется из ничего. Только не нужно забывать, что для достижения результата может потребоваться далеко не однократное воздействие из фазы, ведь даже лекарства в физическом мире мы принимаем не единожды. Обязательно стоит отметить, что если стоит цель вылечить какое-либо заболевание, не нужно надеяться только на фазу. Обязательно нужно пользоваться услугами врачей в первую очередь. Чем серьезнее заболевание, тем это более актуально. Получение информации. С помощью техник получения информации можно диагностировать проблемы со здоровьем. Также можно узнавать способы решения проблем с ним, если такие есть. Оба варианта относятся также и к другим людям, которым можно таким образом помогать. Возможно, это единственная доказанная возможность влияния на физиологию других людей с помощью фазы. К примеру, можно найти в фазе известного целителя и спросить о своих собственных проблемах со здоровьем. Полученный ответ можно будет свободно использовать для решения проблемы. Манипуляции врача. В фазе можно техникой нахождения объекта найти врача и просто попросить его осмотреть или сразу воздействовать на известное заболевание или любую другую проблему со здоровьем. Например, если имеются боли в животе, то он начнет ощупывать его, давить на разные точки, осуществлять специальный массаж и так далее. Возможно, любое воздействие вплоть до операции, выйдя из фазы, практик почувствует очевидный эффект. Прием лекарственных средств. Эффект плацебо в фазе обладает гораздо большим эффектом, чем в повседневности, так как все действия происходят в сильно измененном состоянии сознания и очевидно для восприятия. Поэтому можно техникой нахождения объектов находить любые известные лекарственные средства и применять их согласно существующим проблемам. Также можно создавать свои собственные средства, обладающие необходимым действием. Например, если в реальности очень сильно болит голова, то в фазе можно выпить обезболивающее, и его действие отчасти сохранится в бодрствовании. Непосредственное воздействие. Если есть возможность, на болезнь или проблему в фазе можно воздействовать прямым образом. К примеру, если простужено горло, его можно прогреть. Чтобы это сделать, достаточно сконцентрироваться на представлении жжения в горле или можно полностью переместиться в любое горячее место. А если практика интересует, например, гибкость, то совершение растяжки в фазе заставляет организм подстраиваться под несуществующие действия путем размягчения и растяжения соответствующих сухожилий. Программирование. По сути, в данном случае речь идет об обычном самовнушении, аутотренинге в фазе, который обладает большим эффектом, чем в реальности. Нужно просто проговаривать задачу про себя или вслух, при этом желательно ее еще прочувствовать, если есть возможность. Например, стоит цель избавиться от депрессии. В этом случае в фазе нужно попытаться как можно ярче воспроизвести радостное настроение, прочувствовав его всем существом. При этом нужно про себя проговаривать с полным пониманием и ожиданием, что все будет хорошо, все прекрасно, что будет великолепное настроение и так далее. Полезные переживания. Все, что обладает полезными свойствами при переживании в реальности, следует для тех же целей переживать в фазе, так как организм будет реагировать практически одинаково. К примеру, физические нагрузки, гимнастика, массаж, грязевые или солевые ванны, приятные эмоции и так далее. Психология. Сама по себе практика фазы положительно влияет на психологию любого человека, так как он открывает перед собой новые возможности и новые эмоции. Однако существуют и конкретные применения фазы с различными психологическими эффектами. Например, можно использовать пространство фазы как плацдарм для борьбы с фобиями, встречаясь в ней с ними лицом к лицу. Таким же образом можно разрушать различные комплексы. Можно применять известную технологию пересмотра, когда человек заново переживает какие-то негативные события, пытаясь отнестись к ним по-новому. Тренировки. Любые моторные навыки можно с одинаковым успехом оттачивать как в реальности, так и в фазе, так как алгоритм быстрого физического действия вырабатывается не на уровне мышц, а на уровне взаимодействия участков мозга. Поэтому любые отработки движений и навыков в фазе также в ней тренируемы, и это также в итоге эффективно. В фазе борцы могут тренировать броски, каратисты – удары, гимнасты – акробатические элементы и так далее. Другой вопрос, что в фазе не всегда достаточно для этого времени. Недоказанные эффекты. Часто люди приходят к практике фазовых состояний с изначально неверными представлениями о том, что действительно можно с данной практики получить. Все перечисленное далее входит в перечень таких неверных представлений. Проблема в том, что никто не доказал, что это все не может быть. Однако отталкиваться в действиях все-таки нужно от того, что доказано и проверено, чтобы не допустить ошибок и пустой траты времени. Физический выход. Случайно сталкиваясь с феноменом фазовых состояний, практически невозможно не интерпретировать их как реальный выход души из тела, физический выход. Именно такое ощущение складывается, и человек нисколько не обманет, если так скажет. Но он ошибется сам. С опытом легко становится заметно, что часто в комнате выхода из тела что-то не совпадает, а если что-то сдвинуть, то в реальности это никак не отражается. Все применения, вытекающие из физического выхода, также никем в реальных научных экспериментах не доказаны. К примеру, вряд ли возможно увидеть бумажку с кодом, которую где-то положит другой человек. Вряд ли возможно полетать по физическому миру, хотя может так казаться. Вряд ли получится кого-то ущипнуть, а потом в реальности найти синяк именно в этом месте. Иные миры. Одно дело, когда пространство фазы похоже на физический мир, и человек вынужден думать, что его душа вылетела из тела. Другое дело, если это пространство вдруг принимает совершенно неестественный вид. Как итог, человек может решить, что попадает в параллельный мир, потусторонний мир, астрал, ментал, эфир и так далее и тому подобное. Хотя можно попасть буквально куда угодно, это не означает, что стоит реально думать, что в фазе можно путешествовать по каким-то мирам, и уж тем более это как-то использовать. Стоит сохранять разумность. Развитие сверхспособностей. Безусловно, отчасти верно считать саму по себе практику фазы экстрасенсорной способностью, так как это действительно к развитию крайне необычных навыков, которые всегда считались мистическими. Но времена меняются, и теперь вряд ли стоит к этому относиться таким образом. Также бытует недоказанная теория, что практика фазы открывает необычные способности. Хотя об этом можно встретить много упоминаний, но ведь сами эти способности никем еще достоверно не доказаны. То же самое касается умышленному развитию необычных способностей в фазе. Да, они там тренируемы, ведь вначале их там тоже нет, но это не означает, что натренированность в фазе будет иметь значение в реальности. Во всяком случае, это не является доказанным, и совсем не стоит начинать практику только с намерением это осуществить, когда есть масса других направлений, которые доступны практически с первого же попадания в фазу. Применение фазы для инвалидов. Если для большинства обычных людей данная практика все же является развлечением, а в лучшем случае элементом саморазвития, то для людей с ограниченными возможностями ситуация может обретать совершенно иной уровень важности. Для них пространство фазы может быть единственным местом, где они могут себя чувствовать не только полноценно, но и гораздо свободнее и с большим количеством возможностей, чем обычные люди в повседневности. Ослепший в фазе будет снова видеть. Причем ярче, чем это происходит в реальности. Обездвиженный сможет не только ходить и бегать, но и летать. Потерявший слух сможет вновь услышать журчание ручьев и чириканье птиц. И это только самое общее описание всех этих возможностей. По сути, практика фазы для инвалидов – это возможность открыть для себя новый и ни с чем не сравнимый мир. С полноценными и даже более возможностями. На фоне общей обстановки в повседневном мире, для многих это может стать единственным способом получать какие бы то ни было положительные эмоции. Естественно, существуют некоторые нюансы, которые стоит заранее понимать. Во-первых, к примеру, если человек был с рождения слепым, то существует большой вопрос, сможет ли он в фазе видеть тем зрением, которое есть у обычных людей. Однако, этот вопрос не изучен до конца, и таким людям нужно просто самостоятельно проводить тренировки, пытаясь все-таки это сделать, так как теоретически это возможно. Во-вторых, некоторые виды ограниченности человека могут негативно сказываться на практике фазовых состояний мозга. Например, ослепшим труднее ловить промежуточные состояния между сном и бодрствованием, ввиду того, что их полное пробуждение, в отличие от обычных людей, может происходить без открытия глаз на фоне восприятия окружающих звуков. В-третьих, огромную негативную роль играет чисто психологический фактор. Ограниченные в возможностях люди имеют целый ряд специфических взглядов и настроений, которые могут им мешать. Так или иначе, данная область прикладного применения фазового состояния требует дополнительных изучений и дополнений. Она заслуживает значительного внимания, так как это действительно инструмент реабилитации инвалидов. Он рабочий, уникальный и крайне удивительный с точки зрения переживания самим человеком. Типичные ошибки применения. Осуществление прикладного применения фазы даже не углубившись, хотя углубление всегда в любом случае осуществляется в первую очередь. Увлечение применением, из-за чего забываются все основные техники удержания. Забывание при путешествиях по космосу и подводному миру ставить установку на возможность дыхания, иначе возможно удушье. При путешествиях во времени концентрация на каком-либо объекте, а не времени, что должно быть основным. Забывание при встрече с одушевленными объектами о техниках удержания, хотя они должны быть всегда в уме. Неспособность преодолеть страх при контакте с умершим, хотя достаточно всего лишь один раз себя перебороть. Ограничение своих желаний при их реализации в фазе, хотя в ней уже нет никаких барьеров. Стеснение чего бы то ни было в фазе при некоторых действиях, хотя там уже нет привычных норм поведения и они остаются только у практика в голове. При получении информации из фазы желание получить знания, которые явно выходят за рамки подсознания. Применение техники получения информации через одушевленные объекты, не умея общаться с таковыми в фазе. Забывание проверить объект на возможность передавать реальное знание, хотя без этого ошибки более вероятны. Забывание проверить информацию в фазе, прежде ее использования в реальности. Забывание проверить серьезную информацию в реальности перед ее использованием, хотя это нужно делать обязательно. Однократные попытки применить воздействие на физиологию через фазу, хотя это нужно делать регулярно для большинства случаев. Попытка вылечить болезнь только с помощью фазы, без лекарств и врачей, хотя обязательно нужно вначале обращаться к специалистам. Изначальное мнение, что фаза – это выход души из тела, хотя в практике это легко опровергается. Акцентирование только на недоказанных областях, вопреки всем доводам, что чревато бессмысленной потерей времени. Практика по параграфу 10. Вопросы. Какие три основных направления применения фазы? Доступно ли прикладное значение любому практику? Можно ли путешествовать в фазе по странам Африки? Можно ли в фазе походить по лунному грунту? Можно ли в фазе оказаться во времена зарождения Земли? Можно ли в фазе оказаться в волшебном мире Зазеркалья? Каких родственников можно встретить в фазе? Можно ли любимого актера встретить в фазе и поговорить с ним? Где можно осуществить любую заветную мечту? Можно ли в фазе реально по восприятию оказаться в сюжете игры Doom? Может ли музыкант использовать фазу для своего творчества? Влияет ли практика фазы на фантазию человека? Что вероятнее всего управляет пространством фазы? Какая информация доступна для получения в фазе? Можно ли в фазе узнать, где затерялся ключ от своей квартиры? Какой круг людей может в фазе узнать, где некто спрятал клад? Можно ли верить любой информации, полученной в фазе? Нужно ли в реальности проверять полученную в фазе информацию, даже если она была проверена в самой фазе? Можно ли приступать к получению информации в фазе, не углубившись? С кем нужно общаться для получения информации техникой одушевленных объектов, если речь идет о мыслях начальника? Как у одушевленного объекта в фазе узнавать информацию? Можно ли в качестве неодушевленного источника информации использовать надпись на стене? Можно ли техникой получения информации сюжетом узнать, где потерялся ключ от квартиры? Нужно ли обращаться к врачу раньше, чем пытаться вылечить заболевание через фазу? Эффект от влияния на физиологию в фазе всегда 100%? Какой техникой можно влиять на организм других людей через фазу? Можно ли получение информации использовать для влияния на организм и процессы в нем? Можно ли в фазе принимать всем известное обезболивающее и будет ли от этого эффект? Можно ли применять аутотренинг в фазе? Могут ли спортсмены использовать фазу для развития своих навыков? Насколько реально вылететь душой из тела при практике фазы? Можно ли через фазу попасть в параллельный мир? Стоит ли надеяться на развитие сверхспособностей в фазе? Задание. Первое. В фазе побывайте у пирамид в Гизе, встретите любимого певца и переместитесь в дом, в котором мечтали бы жить. Второе. Найдите в фазе мудреца или авторитета в области фазы и узнайте у него, каким образом лучше всего входить в фазу лично вам. Третье. Попробуйте в фазе добиться жара по всему телу, переместившись в сауну или добившись этого без внешних факторов, то есть простым внушением. Четвертое. Научитесь в фазе двигать взглядом предметы и оцените, насколько этот навык отразится на реальности.